Глава 37. О том, что перед героями на самом деле никогда не стоит вопрос, совершать или не совершать подвиг. Да кто их вообще спрашивает? Минут через 10 в кустах начался тихий праздник. Окрыленная надеждой Нюниэль что-то нажала под седлом верного скакуна, и потник съехал в сторону, открывая компактный мини-бар. Внутри оказались все те же эльфийские печенюшки, брикет масла, овечий сыр, две бутылки вина и даже пакетик с орехами в меду на десерт. Счастью израильской военнослужащей не было предела. Она ела с таким пылом и азартом, словно не ее жутко тошнило какие-нибудь 2 часа назад. Иван с трудом урвал себе 3 печенья и орех, а седовласые влюбленные вообще не думали о еде, сидя рядышком на травке. Миловеллор иногда дерзал касаться кончиками пальцев запыленного рукава рыдающей принцессы, а та скромно опускала глазки, время от времени выжимая носовой платок. Такое частенько встречается на войне. Каждый ведет себя сообразно истинному характеру, сбросив шелуху наносного воспитания и чужеродных привычек. Как ни парадоксально, точно так же человек раскрывается в сказке. Нестандартные ситуации, волшебство событий, будничность чудес и живое общение с мифическими персонажами быстро проявляют, кто есть кто, выпячивая и плохое, и хорошее. В наших героях хорошего оказалось больше. «Нужен план действий!» Подъясаул вежливо дождался, пока его спутница, тяжело дыша, прикончит последнюю печеньку. Рахиль согласно икнула, постучала себя кулаком в грудь и, отказавшись от вина, признала: «Очень нужен, но таки пока его нет. У меня в голове вообще сплошной ни одной мысли. У вас, если они и есть, то сплошь нетрезвые. А вон от тех 2 голубков-пенсионеров просто проблематично получение любой разумной инициативы». «Деловые предложения по существу?» «Нет». «Пустопорожние вариации на тему?» «Сколько угодно». «Примерно это я и предполагал», — удовлетворенно согласился молодой человек. «Значит, нам предстоит освободить от превосходящих сил противника город в холме, имеющий 1 вход и 1 запасной выход. Ох, не скоро я забуду этот пролет в трубе и карусель в змеином пищеводе. Кстати, хотя бы приблизительно, сколько там инопланетян?» «Думаю, больше 200», — сощурясь прикинула принцесса. «И все вооружены?» «Да, у каждого недоноска огненное железо, изрыгающее молнии». «А еще что-нибудь интересное? Любые мелочи?» «Ими командует некто Док, так его называют», — в промежутках между чиханием вспомнила блистательная Нюниэль. «Он сам точно такой же, как и остальные, ну, может, чуть толще и пренебрежительней, и всех остальных называет ганцами». «Как-как-как?» — не поверил Иван. Рахиль тоже настороженно вскинула ушко. «Ганс», — пояснила эльфийка. «Кто бы это ни был, Ганс и все. Наверное, это просто кличка или обозначение воинского звания. Фигня, в общем». «Нет, это нечто иное». Казак с еврейкой обменялись многозначительными взглядами и отошли в сторону. Если уж на то пошло, то именно иудейской военнослужащей в этом вопросе и карты в руки. Все-таки она провела больше всех времени в обществе инопланетников, летала на их корабле, прекрасно болтала на их языке и даже успешно копалась в их бортовом компьютере. Поэтому сытая еврейка бросила в рот последний засахаренный орешек и после недолгого размышления изрекла: «Надо брать Дока!» Подъюсаул вопросительно изогнул бровь, давая подруге возможность высказаться поподробней. «Док, или по-ихнему кот, главная шишка на корабле. Он что-то вроде начальника экспедиции, ученый-хмырь с непререкаемым авторитетом. У него в нашу сторону уже настолько явное недержание, что я не удивлюсь перспективному худшему. Он таки вбил себе в тыковку непременно поймать нас обоих, разобрать на винтики и выяснить, куда у нас вставляется аккумулятор. И отметьте, что было дело, он легко вызывал в помощь 2 тарелок и потом решил ни с кем не делиться славой и набрать все заслуги себе любимому». «Но их там много». «Ваня, когда вы в последний раз слушали радио про клонирование? Если у них есть технологии, так и кто запретит озабоченному ученому наплодить 2 толпы снагов путем ускоренного почкования? Но, с другой стороны, на этом можно разумно отыграться». «То есть каждый снаг будет безропотно подчиняться своему единственному начальнику, если мы это начальство...» Казак сделал характерный жест рукой, словно бы свинчивая горлышко бутылки. «Что, напоим?» — не поняла Рахиль. «Тоже вариант. но я о более радикальном средстве. — Так и будем думать, — умозаключила девушка и вернулась ко все так же воркующим влюбленным.